В городе явился толстовец, первый, которого я встретил. Высокий жилистый человек, смуглолицый, с черной бородой козла и толстыми губами негры. Сутулясь, он смотрел в землю, но порой резким движением начинал вскидывать лысоватую голову и обжигал страстным блеском темных влажных глаз. Что-то невиданное горело в его остром взгляде. Беседовали в квартире одного из профессоров. Было много молодежи, и между нею тоненький изящный попик, магистр богословия, в черной шелковой рясе. Она очень выгодно оттеняла его бледное красивое лицо, освещенное сухонькой улыбкой серых холодных глаз. Толстовец долго говорил о вечной непоколебимости великих истин Евангелия. Голос у него был глуховатый, фразы короткие, но слова звучали резко, и в них чувствовалась сила искренней веры. Он сопровождал их однообразным, как бы подсекающим жестом волосатой левой руки, а правую держал в кармане. «Актер!» — шептали в углу рядом со мною. «Очень театрален, да». А я незадолго перед этим прочитал книгу, кажется, Дрепера о борьбе католицизма против науки, и мне казалось, что это говорит один из тех яростно верующих во спасение мира силой любви, которые готовы из милосердия к людям резать и сжечь их на кострах. Одет он был в белую рубаху с широкими рукавами и какой-то серенький старый халатик поверх нее. Это тоже отделяло его от всех. В конце проповеди своей он вскричал: «Итак, со Христом вы или с Дарвином?» Он бросил этот вопрос точно камень в угол, где тесно сидела молодежь и откуда на него со страхом и восторгом смотрели глаза юношей и девушек. Речь его, видимо, очень поразила всех. Люди молчали, задумчиво опустив головы. Он обвел всех горящим взглядом и строго добавил: «Только фарисеи могут пытаться соединить эти два непримиримых начала, и, соединяя их, постыдно лгут сами себе, развращают ложью людей». Встал попик, аккуратно откинул рукава рясы и заговорил плавно, с ядовитой вежливостью и снисходительной усмешкой: «Вы, очевидно, придерживаетесь вульгарного мнения о фарисеях. Оно же суть не токмо грубо, но и насквозь ошибочно». К великому изумлению моему он стал доказывать, что фарисеи были подлинными и честными хранителями заветов иудейского народа, и что народ всегда шел с ними против его врагов. Читайте, например, Иосифа Флавия. Вскочив на ноги и подсекая Флавия широким уничтожающим жестом, толстовец закричал: «Народы и ныне идут с врагами своими против друзей. Народы не по своей воле идут. Их гонят, насилуют. Что мне ваш Флавий?» Попик и другие разодрали основную тему спора на мельчайшие частицы, и она исчезла. «Истина — это любовь!» — восклицал толстовец, а глаза его сверкали ненавистью и презрением. Я чувствовал себя опьяненным словами, не улавливал мысли в них. Земля подо мною качалась в словесном вихре, и часто я с отчаянием думал, что нет на земле человека глупее и бездарнее меня. А толстовец, отирая пот с багрового лица, свирепо кричал: «Выбросьте Евангелие! Забудьте о нем, чтобы не лгать! Распните Христа вторично! Это честнее!» Передо мной стеной встал вопрос: как же, если жизнь — непрерывная борьба за счастье на земле, милосердие и любовь должны только мешать успеху борьбы? Я узнал фамилию толстовца — Клопской. Узнал, где он живет, и на другой день вечером явился к нему. Жил он в доме двух девушек-помещиц. С ними он сидел в саду, за столом, в тени огромной старой липы. Одетый в белые штаны и такую же рубаху, расстегнутую на темной волосатой груди, длинный, угловатый, сухой, он очень хорошо отвечал моему представлению о бездомном апостоле-проповеднике истины. Он черпал серебряной ложкой из тарелки малину с молоком, вкусно глотал, чмокал толстыми губами и после каждого глотка сдувал белые капельки с редких усов кота. Прислуживая ему, одна девушка стояла у стола, другая, прислонившись к стволу липы, сложив руки на груди, мечтательно глядя в пыльное жаркое небо. Обе они были одеты в легкое платье сиреневого цвета и почти неразличимо похожи одна на другую. Он говорил со мной ласково и охотно о творческой силе любви, о том, что надо развивать в своей душе это чувство, единственно способное связать человека с духом мира, с любовью, распыленной повсюду в жизни. Только этим можно связать человека. Не любя, невозможно понять жизнь. Те же, которые говорят, закон жизни – борьба, это слепые души, обреченные на гибель. Огонь непобедим огнем, так и зло непобедимо силою зла. Но когда девушки ушли, обняв друг друга в глубину сада к дому, человек этот, глядя вслед им прищуренными глазами, спросил: «А ты кто?» И, выслушав меня, начал, постукивая пальцами по столу, говорить о том, что человек везде человек, и нужно стремиться не к перемене места в жизни, а к воспитанию духа в любви к людям. Чем ниже стоит человек, тем ближе он к настоящей правде жизни, к ее святой мудрости. Я несколько усомнился в его знакомстве с этой святой мудростью, но промолчал, чувствуя, что ему скучно со мною. Он посмотрел на меня отталкивающим взглядом, зевнул, закинул руки за шею себе, вытянул ноги и, устало прикрыв глаза, пробормотал как бы сквозь дрему: «Покорность любви – закон жизни». Вздрогнув, взмахнул руками, хватаясь за что-то в воздухе, уставился на меня испуганно. «Что? Устал я, прости». Снова закрыл глаза и, как от боли, крепко сжал зубы, обнажив их. Нижняя губа его опустилась, верхняя приподнялась, и синеватые волосы редких усов ощетинились. Я ушел с неприязненным чувством к нему и смутным сомнением в его искренности. Через несколько дней я принес рано утром булки знакомому доценту, холостяку, пьянице, и еще раз увидал Клопского. Он, должно быть, не спал ночь. Лицо у него было бурое, глаза красные, опухли. Мне показалось, что он пьян. Толстенький доцент, пьяный до слез, сидел в нижнем белье и с гитарой в руках. На полу, среди хаоса сдвинутой мебели, пивных бутылок, сброшенной верхней одежды, сидел, раскачиваясь, и рычал: «Милосердия!» Клопский резко и сердито кричал: «Нет милосердия! Мы сгинем от любви или будем раздавлены в борьбе за любовь. Все едино! Нам суждена гибель!» Схватив меня за плечо, ввел в комнату и сказал доценту: «Вот, спроси его, чего он хочет. Спроси, нужна ему любовь к людям?» Тот посмотрел на меня слезящимися глазами и засмеялся. «Это булочник, я ему должен!» Покачнулся, сунув руку в карман, вынул ключ и протянул мне: «На, бери все!» Но толстовец, взяв у него ключ, махнул на меня рукой: «Ступай, после получишь», и швырнул булки, взятые у меня, на диван в углу. Он не узнал меня, и это было приятно мне. Уходя, я унес в памяти его слова о гибели от любви и отвращении к нему в сердце. Скоро мне сказали, что он признался в любви одной из девушек, у которых жил, и в тот же день другой. Сестры поделились между собой радостью, и она обратилась в злобу против влюбленного. Они велели дворнику сказать, чтобы проповедник любви немедленно убрался из их дома, и он исчез из города. Вопрос о значении в жизни людей любви и милосердия – страшный и сложный вопрос. Возник передо мной рано. Сначала в форме неопределенного, но острого ощущения разлада в моей душе. Затем в четкой форме определенно ясных слов. Какова роль любви? Все, что я читал, было насыщено идеями христианства, гуманизма, воплями о сострадании к людям. Об этом же красноречиво и пламенно говорили лучшие люди, которых я знал в ту пору. Все, что непосредственно наблюдалось мною, было совершенно чуждо сострадания к людям. Жизнь развертывалась передо мной, как бесконечная цепь вражды и жестокости, как непрерывная грязная борьба за обладание пустяками. Лично мне нужны были только книги. Все остальное не имело значения в моих глазах. Стоило выйти на улицу и посидеть час у ворот, чтобы понять. Все эти извозчики, дворники, рабочие, чиновники, купцы живут не так, как я. И люди, излюбленные мною, не того хотят и не туда идут. Те же, кого я уважал, кому верил, странно одиноки, чужды и лишние среди большинства. В грязненькой и хитрой работе муравьев, кропотливо строящих кучу жизни. И эта жизнь казалась мне насквозь глупой, убийственно скучной. И нередко я видел, что люди милосердны и любвеобильны только на словах. На деле же незаметно для себя подчиняются общему порядку жизни. Очень трудно было мне. Однажды ветеринар Лавров, желтый и опухший от водянки, сказал мне, задыхаясь: «Жестокость нужно усилить до того, чтобы все люди устали от нее, чтобы она опротивила всем и каждому, как вот эта треклятая осень». Осень была ранняя, дождливая, холодна, богата болезнями и самоубийствами. Лавров тоже отравился цианистым калием, не желая дожидаться, когда его задушит водянка. «Скотов лечил, скотом и подох», — проводил труп ветеринара и его квартирохозяин портной Медников, тощенький, благочестивый человечек, знавший на память все акафисты Божьей Матери. Он порол своих детей, девочку 7 лет и гимназиста 11, ременной плеткой о 3 хвостах, а жену бил бамбуковой тростью по икрам ног и жаловался: «Мировой судья осудил меня за то, что я будто у китайца перенял эту системочку. А я никогда в жизни китайца не видал, кроме как на вывесках да на картинах». Один из его рабочих, унылый кривоногий человечек по прозвищу Дунькин муж, говорил о своем хозяине: «Боюсь я кротких людей, которые благочестивые. Буйный человек сразу виден, и всегда есть время спрятаться от него. А кроткий ползет на тебя невидимый, подобный коварному змею в траве, и вдруг ужалит в самое открытое место души. Боюсь кротких». В словах Дунькиного мужа, кроткого хитрого наушника, любимого Медниковым, была правда. Иногда мне казалось, что кроткие, разрыхляя как лишаи каменное сердце жизни, делают его более мягким и плодотворным. Но часто, наблюдая обилие кротких, их ловкую приспособляемость к подлому, неуловимую изменчивость и гибкость душ, комариное их нытье, я чувствовал себя, как стреноженная лошадь в туче оводов. Об этом я и думал, идя от полицейского. Вздыхал ветер, и дрожали огни фонарей. И, казалось, дрожит темно-серое небо, засевая землю мелким, как пыль, октябрьским дождем. Мокрая проститутка тащила вверх по улице пьяного, держа его под руку, толкая, он что-то бормотал, всхлипывая. Женщина утомленно и глухо сказала: «Такая твоя судьба!» «Вот», — подумал я, — «и меня кто-то тащит, толкает в неприятные углы, показывая мне грязные, грустные и странно пестрых людей. Устал я от этого». Может быть, не в этих словах было подумано, но именно эта мысль вспыхнула в мозгу. Именно в тот печальный вечер я впервые ощутил усталость души, едкую плесень в сердце. С этого часа я стал чувствовать себя хуже, начал смотреть на себя самого как-то со стороны, холодно, чужими и враждебными глазами. Я видел, что почти в каждом человеке угловатые и несложенные совмещаются противоречия. Не только слова и деяния, но и чувствования, их капризная игра особенно тяжко угнетала меня. Эту игру я наблюдал в самом себе, что было еще хуже. Меня тянуло во все стороны, к женщинам и книгам, к работам и веселому студенчеству. Но я никуда не поспевал и жил ни в тех, ни в сех, вертясь точно кубарь, а чья-то невидимая, но сильная рука жарко подхлёстывала меня невидимой плёткой. Узнав, что Яков Шапошников лёг в больницу, я пошёл навестить его. Но там криворотая толстая женщина в очках и белом платочке, из-под которого свисали красные варёные уши, сухо сказала: «Помер». И, видя, что я не ухожу, а молча торчу перед ней, рассердилась и крикнула: «Ну, что еще?» Я тоже рассердился и сказал: «Вы дура! Николай, гони его!» Николай вытирал тряпкой какие-то медные прутья. Он крякнул и хлестнул меня прутом по спине. Тогда я взял его в охапку, вынес на улицу и посадил в лужу воды у крыльца больницы. Он отнесся к этому спокойно. Посидел минуту, вытаращив на меня глаза, а потом встал, говоря: «Эх ты, собака!» Я ушел в Державинский сад, сел там на скамью у памятника поэту, чувствуя острое желание сделать что-нибудь злое и безобразное, чтобы на меня набросилась куча людей, и этим дала мне право бить их. Но, несмотря на праздничный день, в саду было пустынно, и вокруг сада ни души. Только метался ветер, гоняя сухие листья, шурша отклеившейся афишей на столбе фонаря. Прозрачно-синие холодные сумерки сгущались над садом. Огромный бронзовый идолище возвышался передо мною. Я смотрел на него и думал: жил на земле одинокий человек Яков, уничтожая всей силой души Бога, и умер обыкновенной смертью. Обыкновенный. В этом было что-то тяжелое и очень обидное. А Николай — идиот. Он должен был драться со мной или позвать полицию, или отправить меня в участок. Пошел к Рубцову. Он сидел в своей конуре у стола перед маленькой лампой и чинил пиджак. Яков помер. Старик поднял руку с иглой, видимо, желая перекреститься, но только отмахнулся рукой и, зацепив за что-то нитку, тихо матерно выругался. Потом заворчал: «Между прочим, все помрем. Такое у нас глупое обыкновение. Да, брат? Он вот помер, а тот медник был один. Так его тоже дало со счета. В то воскресенье с жандармами. Меня с ними Гурка свел. Умный медник. Со студентами несколько путался. Ты слышал? Бунтуются студенты, верно? Ну-ка, зашей пиджак мне. Не вижу я ни черта». Он передал мне свои лохмотья, иглу с ниткой, а сам, заложив руки за спину, стал шагать по комнате, кашляя и ворча: «То здесь, то инди вспыхнет огонек, а черт дунет, и опять скука. Несчастливый этот город. Уеду отсюда, пока еще пароходы ходят». Остановился и, почесывая череп, спросил: «А куда поедешь?» «Везде бывал». «Да, везде ездил. А только себя изъездил». Плюнув, он добавил: «Ну и жизнь, сволочь! Жил-жил, а ничего не нажил. Ни душе, ни телу». Он замолчал, стоя в углу у двери и как будто прислушиваясь к чему-то. Потом решительно подошел ко мне, присел на край стола. «Я тебе скажу, Алексей ты мой, Максимыч, зря Яков большое сердце свое на Бога истратил. Ни Бог, ни царь лучше не будут, коль я их отрекусь. А надо, чтоб люди сами на себя рассердились, опровергли бы свою подлую жизнь, вот! Эх, стар я, опоздал, скоро совсем слеп стану, горе, брат. Ушил? Спасибо. Пойдем в трактир чай пить». По дороге в трактир, спотыкаясь во тьме, хватая меня за плечи, он бормотал: «Помяни мое слово, не дотерпят люди, разозлятся когда-нибудь и начнут все крушить, в пыль сокрушат пустяки свои, не дотерпят». В трактир мы не попали, наткнувшись на осаду матросами публичного дома. Ворота его защищали алафузовские рабочие. «Каждый праздник здесь драка», — одобрительно сказал Рубцов, снимая очки, и, опознав среди защитников дома своих товарищей, немедленно ввязался в битву, подзадоривая и науськивая: «Держись, фабрика! Дави лягушек! Глуши плотву! Эхма!» Странно и забавно было видеть, с каким увлечением и ловкостью действовал умный старик, пробиваясь сквозь толпу матросов-речников, отражая их кулаки, сбивая с ног толкачами плеча. Дрались они беззлобно, весело, ради удальства, от избытка сил. Темная куча тел сбилась у ворот, прижав к ним фабричных, потрескивали доски, раздавались задорные крики. «Бей, плешивого воеводу!» На крышу дома забрались двое и складно бойко запели. «Мы не воры, мы не плуты, не разбойники, судовые мы ребята, рыболовники!» Свистел полицейский, в темноте блестели медные пуговицы, под ногами хлюпала грязь, а с крыши неслось. «Мы закидываем сети по сухим берегам, по купеческим домам, по амбарам, по клетям!» «Стой! Лежачего не бьют!» «Дедушка, держи скулу крепче!» Потом Рубцова, меня и еще человек пять врагов или друзей повели в участок, и успокоенная тьма осенней ночи провожала нас бойкой песней. «Эх, а мы поймали 40 щук, из которых шубы шьют!» «Да чего ж хорош народ на Волге!» — с восхищением говорил Рубцов, часто сморкаясь, сплевывая, и шептал мне. «Ты беги! Выбери минуту и беги! Зачем тебе в участок лезть?» Я и какой-то длинный матрос следом за мной бросились в проулок, перескочили через забор другой, и с этой ночи я больше не встречал милейшего умницу Никиту Рубцова. Вокруг меня становилось пусто. Начинались студенческие волнения. Смысл их был непонятен мне, мотивы неясны. Я видел веселую суету, не чувствуя в ней драмы, и думал, что ради счастья учиться в университете можно претерпеть даже истязание. Если бы мне предложили «иди, учись, но за это по воскресеньям на Николаевской площади мы будем бить тебя палками», я бы, наверное, принял это условие. Зайдя в крендельню Семенова, я узнал, что крендельщики собираются идти к университету и избывать студентов. «Гирями будем бить», — говорили они с веселой злобой. Я стал спорить, ругаться с ними, но вдруг почти с ужасом почувствовал, что у меня нет желаний, нет слов защищать студентов. Помню, я ушел из подвала, как изувеченный, с какой-то необоримой, насмерть уничтожающей тоскою в сердце. Ночью сидел на берегу кабана, швыряя камни в черную воду, и думал тремя словами, бесконечно повторяя их. Что мне делать? С тоски начал учиться играть на скрипке. Пилил по ночам в магазине, смущая ночного сторожа и мышей. Музыку я любил и стал заниматься ею с великим увлечением. Но мой учитель, скрипач театрального оркестра, во время урока, когда я вышел из магазина, открыл незапертой мной ящик кассы, возвратясь, застал его набивающим карманы деньгами. Увидав меня в дверях, он вытянул шею, подставил скучное бритое лицо и тихо сказал: «Ну, бей!» Губы у него дрожали, из бесцветных глаз катились какие-то масляные слезы, странно крупные. Мне хотелось ударить скрипача. Чтобы не сделать этого, я сел на пол, подложив под себя кулаки, и велел ему положить деньги в кассу. Он разгрузил карманы, пошел к двери, но, остановясь, сказал идиотски высоким и страшным голосом: «Дай 10 рублей!» Деньги я ему дал, но учиться на скрипке бросил. В декабре я решил убить себя. Я попробовал описать мотив этого решения в рассказе «Случай из жизни Макара». Но это не удалось мне. Рассказ выжил неуклюжим, неприятным и лишенным внутренней правды. К его достоинствам следует отнести, как мне кажется, именно то, что в нем совершенно отсутствует эта правда. Факты правдивы, а освещение их сделано как будто не мною, и рассказ идет не обо мне. Если не говорить о литературной ценности рассказа, в нем для меня есть нечто приятное, как будто я перешагнул себя. Купив на базаре револьвер барабанщика, заряженный 4 патронами, я выстрелил себе в грудь, рассчитывая попасть в сердце, но только пробил легкое. И через месяц, очень сконфуженный, чувствуя себя до нельзя глупым, снова работал в булочной. Однако недолго. В конце марта вечера, придя в магазин из пекарни, я увидал в комнате продавщицы хохла. Он сидел на стуле у окна, задумчиво покуривая толстую папиросу и смотря внимательно в облака дыма. — Вы свободны? — спросил он, не здороваясь. — На 20 минут. — Садитесь, поговорим. Как всегда, он был туго зашит в казакин из чертовой кожи, на его широкой груди расстилалась светлая борода, над упрямым лбом торчит щетина жестких коротко остриженных волос, на ногах у него тяжелые мужицкие сапоги, от них крепко пахнет дегтем. — Нутис, — заговорил он спокойно и негромко, — не хотите ли вы приехать ко мне? Я живу в селе Красновидове, 45 верст вниз по Волге. У меня там лавка. Вы будете помогать мне в торговле. Это отнимет у вас немного времени. Я имею хорошие книги. Помогу вам учиться. Согласны? Да. В пятницу приходите в 6 утра к пристани Курбатова. Спросите дощаник из Красновидова, хозяин Василий Панков. Впрочем, я уже буду там и увижу вас. До свидания. Встал, протянул мне широкую ладонь, а другой рукой вынул из-за пасохи тяжелую серебряную луковицу часы и сказал. «Кончили в 6 минут. Да, а мое имя Михаил Антонов, а фамилия Ромась. Так». Он ушел, не оглядываясь, твердо ставя ноги, легко неся тяжелое богатырски литое тело. Через 2 дня я поплыл в Красновидово. Волга только что вскрылась. Сверху по мутной воде тянутся, покачиваясь, серые рыхлые льдины. Дощаник перегоняет их, и они трутся о борта, поскрипывая, рассыпаясь от ударов острыми кристаллами. Играет верховой ветер, загоняя на берег волну, ослепительно сверкает солнце, отражаясь ярко-белыми пучками от синевато-стеклянных боков льдин. Дощаник, тяжело нагруженный бочками, мешками, ящиками, идет под парусом. На руле молодой мужик Панков, щеголевато одетый в пиджак дубленой овчины, вышитый на груди разноцветным шнурком. Лицо у него спокойное, глаза холодные, он молчалив и мало похож на мужика. На носу дощаник, растопырив ноги, стоит с багром в руках батрак Панкова, Кукушкин, растрепанный мужичонка в рваном армяке, подпоясанный веревкой, в измятой поповской шляпе, лицо у него в синяках и ссадинах. Расталкивая льдины длинным багром, он презрительно ругается. «Сторонись! Куда лезешь?» Я сижу рядом с Ромасем под парусом на ящиках, и он тихо говорит мне. «Мужики меня не любят, особенно богатые. Нелюбовь эту придется и вам испытать на себе». Кукушкин положил багор поперек бортов под ноги себе, говорит с восхищением, обратив к нам изувеченное лицо. — Особо тебя, Антоныч, поп не любит. — Это верно, — подтверждает Панков. — Ты ему псу рябому, кость в горле. Но есть и друзья у меня, будут и у вас. Слышу я голос хохла. — Холодно. Мартовское солнце еще плохо греет. На берегу качаются темные ветви голых деревьев. Кое-где в щелях и под кустами горного берега лежит снег кусками бархата. Всюду на реке льдины, точно пасется стадо овец. Я чувствую себя как во сне. Кукушкин, затискивая в трубку табак, философствует. Положим, ты попу не жена, однако по должности своей он обязался любить всякую тварь, как написано в книгах. — Кто это тебя избил? — спрашивает Ромасий, усмехаясь. — Так, какие-то темных должностей люди. Наверное, жулики. — презрительно говорит Кукушкин. — И с гордостью. — Нет. Меня одного антиллеристы били. Это действительно. Даже и понять нельзя. Как я жив остался? — За что били? — спрашивает Панков. — Вчера? Али антиллеристы? — Ну, вчера. — Ой, да разве можно понять, за что бьют? Народ у нас вроде козла. Чуть что, сейчас и бодается. Должностью своей считают это драку. — Я думаю, — говорит Ромась, — за язык бьют тебя. Говоришь ты неосторожно. — Пожалуй, так. Человек я любопытного характера. Навык обо всем спрашивать. Для меня радость, коль новенькое, что услышу. Нос дощаника сильно ткнулся о льдину и по борту злобно шваркнуло. Кукушкин, покачнувшись, схватил багор. Панков с упреком говорит. — А ты гляди на дело, Степан. — А ты меня не разговаривай, — отпихивая льдины, бормочет Кукушкин. Не могу я один раз и должность мою исполнять, и беседу вести с тобой. Они беззлобно спорят, а Ромась говорит мне.